Даже закат не мог улучшить вида открывающегося с крыльца бункера на ранчо Полоса Кей. Только этот наполовину врытый в землю домишко, если не считать летней кухни и конюшни, и остался на месте усадьбы, построенной латинской буквой «L», с крыльцом, примыкающей к внутренней стороне короткой части. Места на крыльце хватало как раз для троих. Два деревянных кресла-качалки и ящик, которому вместо спинки прибили доску. В тот вечер Алан сидел в одном из кресел, а Катберт обосновался на ящике, который ему очень нравился. На парапете, вглядываясь в земляной двор и сгоревший остов дома Герберов, лежал дозорный. Алан вымотался до нельзя. Они искупались в соседнем ручье, но ему казалось, что он по-прежнему благоухает запахами рыбы и водорослей. Целый день они считали сети. Он никогда не бегал от тяжелой работы, даже монотонной, но чего он терпеть не мог, так это работы бессмысленной, которой им и приходилось заниматься. Хембри делился надвое – рыбаки и конезаводчики. У рыбаков они не могли найти ничего подозрительного. За три недели все трое в этом убедились. Ответы лежали на спуске, на который они не смели даже взглянуть. По приказу Роланда. Налетел порыв ветра и донес до них ноющий, дребезжащий голос червоточины. «Как же я ненавижу этот звук!» – вырвалось у Алана. Катберт, непривычно молчаливый в этот вечер, кивнул. «Ага». Слово это, да и многие другие, они произносили уже как местное. Алан подозревал, что хембрийский выговор останется с ними надолго после того, как они сотрут пыль Мэджиса со своих сапог. Из бункера до них донесся куда более приятный звук – воркование голубей. И тут же к ним из-за стены прибавился третий, который молодые люди пытались уловить, сидя на крыльце и наблюдая за закатом – топот копыт. Роланд появился из-за угла, как всегда, легко и непринужденно держась в седле. И в тот же момент произошло событие, которое Алан расценил как дурной знак. Затрепыхались крылышки, темный объект возник в воздухе, и внезапно птица спикировала на плечо Роланда. Он не подпрыгнул от неожиданности, просто повернул голову. Подъехал к коновязи, остановил быстрого, вытянул руку. «Ля-ля-ля!» – мягко приказал он, и голубь пересел на открытую ладонь. Роланд увидел привязанную к лапке капсулу, взял ее, открыл, достал плотно свернутый листок бумаги. Вновь вытянул руку с сидящим на ней голубем. Вытянул руку и Алан. «Ля-ля!» Голубь перелетел к нему. Пока Роланд спешивался, Алан унес голубя в бункер, где под раскрытым окном стояли клетки. Открыл центральную и поднес к дверце голубя. Голубь, который только что прилетел, нырнул в клетку. Голубь из клетки перебрался на ладонь Алана. Он закрыл дверку на задвижку, пересек комнату, сунул свободную руку под подушку Берта. Достал матерчатый конверт, в котором лежали полоски бумаги и дорожную ручку. Взял одну полоску и ручку, в корпусе которой находилась емкость с чернилами. Ее не приходилось всякий раз макать в чернильницу. Вышел на крыльцо. Роланд и Катберт изучали развернутую полоску бумаги, которую голубь доставил из Гилеада. Всю ее покрывали крохотные геометрические фигурки. «Что пишут?» – спросил Алан. Код не отличался сложностью, но в отличие от Катберта и Роланда, Алан не мог читать его с листа. Алана отличали другие таланты. Умение быстро находить след, в минуту опасности чувствовать невидимое глазу. «Фарсон двинулся на восток», — читал Катберт. «Силы разделились на большой и маленькие отряды. Вы видите что-либо необычное?» Он воззрился на Роланда. «Что-либо необычное? Как это понимать?» Роланд покачал головой. Он не знал. И сомневался, что это знали люди, отправившие послание, и среди них, безусловно, его отец. Алан протянул Катберту полоску бумаги и ручку. Одним пальцем Берт погладил по головке воркующего голубя. Он уже расправлял крылья, готовясь к долгому полету на запад. «Что мне написать?» – спросил Катберт. «Как обычно?» – Роланд кивнул. «Но мы видели много необычного!» – воскликнул Алан. «И знаем, что здесь многое не так. Лошади и это маленькое ранчо к югу, не могу вспомнить название». Катберт вспомнил. «Рокки наш». «Да, Рокки наш. Мы же обнаружили там валов! Валов, боги! Да раньше я видел их только на картинках!» На лице Роланда отразилась тревога. «Кто-нибудь знает, что вы их видели?» Алан нетерпеливо пожал плечами. «Думаю, что нет. Там были скотники, трое, может, четверо». «Да, четверо», — подтвердил Катберт. «Но они не обращали на нас внимания. Даже когда мы что-то видим, они думают, что мы слепые». «Пусть думают так и дальше». Взгляд Роланда скользил по ним, но отсутствующее выражение лица показало, что мыслями он далеко. А когда Роланд повернулся к заходящему солнцу, Алан заметил что-то лишнее у него на воротнике и ловко ухватил это что-то. Роланд его движение не заметил. «Берту такого в жизни не сделать», — с гордостью подумал Алан. «Да, но...» «Секс тот же», — поставил точку Роланд. Сел на верхнюю ступеньку крыльца и всмотрелся в багрянец заката. «Терпение, мистер Ричард Стокворд и мистер Артур Хит. Что-то мы знаем наверняка, о чем-то только догадываемся. Но разве Джон Фарсон пойдет сюда только для того, чтобы разжиться лошадьми? Я так не думаю. Не уверен. Лошади представляют собой немалую ценность, кто же спорит. Но я не уверен. Поэтому подождем». «Хорошо, хорошо. Тот же текст». Катберт положил листок на парапет, заполнил его чередой символов. Это послание Алан мог прочесть. Оно повторялось несколько раз со времени их прибытия в Хэмбри. «Сообщение получено. Мы в порядке. Докладывать нечего». Записку свернули, уложили в капсулу и закрепили ее на лапке голубя. Алан спустился с крыльца, остановился рядом с Быстрым, тот терпеливо ждал, пока его расседлают, поднял птицу к тающему закату. «Алле!» Голубь поднялся в воздух и замахал крыльями. Вскоре он превратился в маленькую точку на фоне быстро темнеющего неба. Роланд сидел, глядя ему вслед. С его лица не сходило мечтательное выражение. Алан задался вопросом, а правильное ли решение принял Роланд в этот вечер? Никогда раньше не возникало у него таких мыслей. Он и не ожидал, что возникнет. «Роланд!» Он словно крепко спал и еще окончательно не проснулся. «Если хочешь, я расседлаю его». Алан кивнул на Быстрого. «И оботру». Ответа не последовало. Алан уже хотел повторить свое предложение, когда Роланд заговорил. «Нет, я все сделаю сам. Через минуту или две». И он продолжал смотреть на запад. Алан поднялся на крыльцо, сел в кресло-качалку. Берт опустился на деревянный ящик. Теперь они находились за спиной Роланда, и Берт, посмотрев на Алана, вскинул брови. Указал на Роланда, вновь взглянул на Алана. Алан передал Берту то, что снял с воротника Роланда. У Берта были глаза стрелка, поэтому даже в наступающей темноте он увидел, что ему передают. Длинный волос цвета золота. По выражению лица Берта Алан понял, что тот знает, с чьей головы упал этот волос. По прибытии в Хэмбри они встретили только одну девушку с длинными золотистыми волосами. В глазах Берта Алан прочитал тревогу и смех. Катберт Олгуд поднес указательный палец к виску и надавил на воображаемый спусковой крючок. Алан кивнул. Сидя на крыльце спиной к друзьям, Роланд затуманенным взором смотрел на умирающий закат.